из дневника. 1 декабря 1791 года. 10 дней назад она вернула ему реквием. Помню, я навестил его на следующий же день. Он отплясывал с Констанцией. Танцуя, он прокричал мне: «Не удивляйтесь, барон! У нас закончились дрова, и мы сейчас танцуем попросту, чтобы согреться!» В тот день он вернулся к работе, и все последующие дни он работал, работал, работал над реквиемом. Над нашим реквиемом. Правда, через несколько дней такой работы он слег в постель и больше уже не встает.